Ты должна уяснить, что было бы очень неразумно бросать мне вызов. Продолжал он тем же мягким голосом, который прежде повергал в трепет многих гардемаринов. Хлоя поняла, что сейчас вновь столкнулась с той чертой характера ее опекуна, которая уже проявилась утром в спальне. И у нее не было особого желания вновь испытать ее на себе. Установилось полное молчание. Самюэль мешал грибы в сковороде, как будто не замечая возникшей напряженности. Адвокат Скрентон уставился на закопченные дымом балки потолка. «Но вы же понимаете, — произнесла, наконец, Хлоя теперь уже гораздо более спокойным тоном, — что я больше этого не смогу вынести». Она внезапно отвернулась и закусила губу, отчаянно пытаясь сдержать набежавшие слезы. Хьюго задумался. Успела ли она понять, что его гораздо легче убедить, взывая к сочувствию, нежели бросая вызов? Если она еще не понимала этого сейчас, то скоро наверняка догадается, если поживет под его крышей достаточно долго. Он вспомнил ее безутешный возглас «Почему я никому не нужна?». Желание подхватить ее на руки и приласкать было столь же неуместным, сколь и нелепым, и все же оно у него возникло. «А чем бы ты хотела заняться?» — спросил он деловито, пытаясь скрыть свое внезапное сочувствие. «Куда бы ты хотела отправиться?» «В Лондон». Хлоя подняла голову, и слезы чудесным образом испарились. «Я хочу быть представленной ко двору и выезжать в свет. А потом, когда я выйду замуж и получу мое наследство, я хочу создать больницу для животных. Должно быть, не составит труда найти подходящего мужа». Добавила она задумчиво. «Такого, который не будет особенно вмешиваться в мои дела». 80 000 фунтов должны же что-то значить. И мне кажется, я довольно красива. У дочери Элизабет просто талант к преуменьшению, — подумал Хьюго. «Да, я думаю, найти мужа несложно, — согласился он. Но сможешь ли ты, девочка моя, отыскать того, кто будет готов поддержать твои стремления? Я не знаю. Мужья могут быть очень упрямыми созданиями, по крайней мере, мне так говорили». Хлоя нахмурилась. «Мама говорила, что Джаспер намерен выдать меня за Криспина. Но я этого совершенно точно не хочу». «Так вот в чем дело». Хьюго залпом осушил свой стакан и снова потянулся к бутылке. «Как все просто! Пасынок Джаспера, родившийся от первого брака его жены, таким образом будет держать в своих руках все состояние Хлои. Никаких препятствий к заключению такого брака не могло быть. Абсолютно никакого кровного родства тут не было. Вероятно, Элизабет хотела, чтобы он, Хьюго, помешал осуществиться этому плану. А почему ты не хочешь выйти за него?» Ее ответ был резким и категоричным. «Криспин — живодер, как и сам Джаспер. Однажды он загнал своего Гунтера, это охотничья лошадь, и вернул его на конюшню с разбитыми ногами, в крови от шпор. Да и раньше он часто отрывал крылья бабочкам. Я уверена, что он не изменится». «Да уж». Неподходящий партнер для человека, считавшего своим предназначением спасать оказавшихся в беде представителей животного мира, не мог не отметить Хьюго. «А почему у твоего сквернословящего попугая только одна нога?» — внезапно спросил он. «Не знаю. Я нашла его в Болтоне. Его бросили в канаву, а в это время шел дождь. Мясо готово. коротко объявил Самюэль, вращая вертел. «Адвокат останется?» Скрентон с надеждой посмотрел на хозяина дома и в ответ услышал: «Если пожелаете». «Пожалуй, я доберусь домой гораздо позже обеда», — поспешно сказал он, потирая руки и вдыхая ароматный запах, исходивший от блюда. «Так что премного благодарен». «Я умираю от голода», — заявила Хлоя. «Она полдник ведь съела столько сыра с хлебом, что целый полк можно было накормить», — ехидно заметил Самюэль, поднося мясо к столу. «Да уж сколько времени прошло! Принеси ножи и вилки, а не в кухонном столе. Это жуткое платье совершенно не скрывает грациозность ее движений», — подумал Хьюго, наблюдая, как она легко порхает по кухне. Причем двигалась она так уверенно, что у него невольно возникли дурные предчувствия. Он отправился в подвал за вином. Когда он вытащил пробку, Хлоя тут же протянула свой бокал. «Я не имею ничего против того, что ты пила бургундское, но это вино особенное, поэтому не глотай его, как оршат». «Это фруктовый напиток», — предупредил он, наполняя ее бокал. Адвокат Скрентон отпил глоток и замурлыкал. Может, и было что-то необычное в том, что он обедал на кухне, пришедшего в упадок дома, в компании хозяина и его слуги, но зато еда была отменная. Хлоя, судя по всему, была с этим согласна. Она поглотила такое количество говядины с кровью, грибов и картошки, что Хьюго опешил, недоумевая, как все это помещается в таком хрупком создании. Насколько он помнил, Элизабет ела не больше воробья. Он озадаченно потряс головой, что, похоже, начиная с этого дня, становилось для него уже привычным, и вернулся к вопросу первостепенной важности. «Скрентон, вы знаете семью Грэшемов по обеим линиям? Есть ли у нее родственницы, с которыми она могла бы жить? О, вы не можете отправить меня к какой-нибудь престарелой тетке, где мне придется прогуливать закормленного мопса и полировать серебро», — тут же сказала Хлоя. «А я думал, ты любишь животных?» «Люблю, но предпочитаю таких, которые не нравятся другим». Он подумал, что это говорит о многом, но вслух лишь спросил: «У тебя есть такая тетка?» «Насколько мне известно, нет», — ответила Хлоя. «Но в школе училась одна девочка, и у нее была тетя, чья-то чужая тетя ничем не могла помочь». Скрентон с надеждой обратился к адвокату Хьюго. Тот, не торопясь, вытер рот, затем сделал еще один глоток вина и, важно, заметил: «У леди Грэшем не было здравствовавших родственников, сэр Хьюго. Отсюда и размер состояния мисс Грэшем. Мне ничего не известно о родственниках по линии сэра Стивена, но, может быть, в этом поможет сэр Джаспер. Это его никак не устраивало, ведь он собирался выполнить волю Элизабет. Полагаю, я мог бы нанять компаньонку...» «Нет, не перебивай меня снова», — резко сказал он, предвидя возможные возражения Хлои. «Девочку можно было бы устроить где-нибудь под опекой респектабельной дамы». «И чем бы я там занималась?» — возмутилась Хлоя. Вопрос не был лишен смысла, однако я не вижу никаких иных решений. К тому же ты еще не завершила образование. «Оно совершенно закончено», — тут же прервала она его, забыв о недавно прозвучавшем наставлении. «Я могу делать все, что умеет любая школьница, и даже намного больше. Например, я могу вправить сломанное крыло птицы и помочь родить ягненку. Я знаю, как лечить вывихнутый сустав у лошади. Не сомневаюсь, — прервал ее он в свою очередь, — но это ничего не меняет. Ну почему я не могу остаться здесь? Она задала этот вопрос. И чем заниматься? Отплатил ей Хьюго ее же монетой. Ланкашир и светская жизнь Лондона так далеки друг от друга. А может и нет? Тихо ответила она. А это еще что значит? Подумал Хьюго и сдался. Этим вечером явно ничего не удастся изменить. Сейчас, похоже, никакого выбора нет. Сегодня тебе придется остаться здесь, — сказал он. Я же говорила тебе. Хлоя нежно улыбнулась Самюэлю, собирая грязную посуду. Что-то вроде бы говорили, — отозвался Самюэль.